Глава 14. На следующее утро Катька проснулась раньше подруги и бегала по номеру, выбирая ракурс для тысячи и одной селфи в новом платье цвета молодой листвы. Лика искренне удивлялась такой активности. Часы показывали 7 утра, и она с трудом разлепила глаза. «Лика, ну глянь, какая красивее! Какую поставить как аватарку ВКонтакте?» Заметив, что подруга проснулась, Катька решила прибегнуть к ее помощи в выборе идеальной фотки. Лика, не сильно всматриваясь в экран чужого смартфона, ткнула пальцем в первое попавшееся фото. Она медленно сползла с кровати и побрела в душ, освежиться. Потом пришлось поработать фотографом для Катьки, снимая ее в комнате и на балконе. Затем Лика принялась выбирать купальник. Сначала хотела нарядиться в ярко-розовый с юбочкой мини, и вдруг разозлилась на себя. Она что, встает в очередь за Катькой, чтобы покорить сердце Дани своими формами? Вот еще, не дождется. В итоге выбор пал на черный закрытый купальник с двумя завязками крест-накрест на спине. Повернувшись перед зеркалом, Лика вспомнила, почему взяла с собой этот купальник. Он подчеркивал линии фигуры и в то же время выглядел прилично. «Лика, почему застряла в душе? Я забыла зубы почистить, а время уходит. В 10 мы должны встретиться в холле с Данилой». «Данила? Решила его так называть?» — спросила девушка. — Дани слишком женственно, а Даниил чересчур официально, — отмахнулась Катька, проскальзывая в освободившуюся ванную. Лика задумалась, что ей надеть поверх купальника. В итоге остановилась на длинной серебристой шелковой тунике. Волосы она заплела в высокий хвост и даже надела золотые серьги-ниточки, легкие, как пушинка, но подчеркивающие овал лица. Катька, вернувшись в комнату, хмыкнула. «Ты, конечно, чудо как хороша, подруга, но даже не думай крутить попой перед Данилой. Он только мой». Лика хотела промолчать, но надменный тон Катьки ее задел. «Пусть сам решает, чей он. Все же он взрослый человек и способен разобраться с тем, что ему нужно». Катька скорчила рожицу, но комментировать слова Лики не стала. У нее всегда была высокая самооценка, поэтому она не сомневалась в своих навыках соблазнительницы. Ровно в 10 они встретились с Дани. Он ожидал их, сидя на мягком белом диване в холле и читая газету. Сегодня Дани был одет в светло-голубые хлопковые брюки и белую футболку со шнуровкой на треугольном вороте. Увидев девушек, он просиял, отчего сердце Лики пропустило удар. Захотелось, чтобы эта улыбка была только для нее. «Девушки, доброе утро! Позавтракали? Готовы к нашей поездке?» Подружки переглянулись и согласно закивали. По глазам Катьки Лика поняла, что подруга с трудом сдерживается, чтобы не повеситься на своем прекрасном турецком принце прямо сейчас, в этом холле. «Тогда пойдем. Нас ждет машина. До пристани доберемся на ней». Дорогу до пристани Лика не запомнила. Ей показалось, что доехали они очень быстро. Машина была черного цвета и совсем новая. Лика не разбиралась в марках, но по жадному блеску в Катькиных глазах поняла, что автомобиль из очень дорогих.